Глава 10. Но надо вам сказать, что это был за островок, куда они поплыли. Когда я говорил про мызу, я забыл вам сказать, что там при усадьбе было самого лучшего. Это вот и есть маленький островок перед верандой. Перед верандой был прямо цветник, а за цветником сейчас заливчик, а за ним островок. Небольшой, так сказать, с величины, с хороший двор помещичьего дома. Весь он зарос густой жимолостью и разными цветущими кустами, в которых было много соловьев. Соловей у них хороший, но не такой крепкий, как курский, но на манер бердичевского. Площадь острова была вся в бугорках или в холмиках, а на одном холмике была устроена беседочка, а под нею в плитах грот, где было очень прохладно. Тут стоял старинный диван, на котором можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой Кукона играла и пела. По острову были расчищены дорожки, и в одном месте, по другую сторону, дерновая скамья, откуда был широкий вид на луга. Сообщение через проливчик к островку было устроено посредством маленького прекрасного плотика. Перильца и все это на нем раскрашено в восточном вкусе, а посередине золоченое кресло. Садится Кукона на это кресло, берет пестрое весло с двумя лопастями и переплывает. Другой человек мог стоять только сзади за ее креслом. Остров этот и грот мы называли «Грот Калипсы». Но сами там не бывали, потому что плотик у Куконы был на цепочке заперт. Комиссионер нашел ключи к этой цепи. Мы, по правде сказать, просто хотели его избить, но он смел был каналья и всех успокоил. «Господа», — говорит, — «из-за чего нам ссориться? Я вам весь путь покажу». Это мне поп сказал. Я его спросил, какая Кукона. А он говорит, очень хорошая, о бедных заботится. Я взял 50 червонцев и ей подал молча, для ее бедных. А она также молча мне ручку подала и повезла с собой на остров». «Головой вам отвечаю, берите прямо в руки сверточек червонцев и, ни слова не разговаривая, тем же счастьем можете пользоваться». Вид лунный прекрасен, арфа сладкозвучна. Но я ничем более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра уеду от вас, а вы остаетесь. Вот так развязка. Он уехал, а мы смотрим друг на друга». Кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по 50 червонцев? Некоторые храбрились. Я вот-вот из дома жду. Другой тоже из дома ждет. А дома-то, верно, и в своих приходах случились бедные. Что-то никому не присылают. И вдруг среди этого неожиданнейшее приключение. Фаблас оторвал цепь, которую был прикован плотик, переплыл туда и в гроте застрелился. Черт знает, что за происшествие. И товарища жаль, и глупо это как-то, ну, совсем глупо. Однако печальный факт совершился, и одного из храбрых не стало. Застрелился Фаблас, конечно, от любви. А любовь разгорелась от раздражения самолюбия, так как он у всех женщин на своей родине был счастлив. Похоронили его честь честью, с музыкой, а за упокой его души все у одного собравшись выпили и заговорили, что это так невозможно оставить». Что мы тут с нашей всегдашней простотою совсем пропадем. А батальонный майор, который у нас был женатый и человек обстоятельный, говорит, «Да вы не беспокойтесь, я уже донес по начальству, что не ручаюсь, будет ли в чем вас из этой мызы вывезть. И жду завтра же нового распоряжения. Пусть черт тут у этого хлуяна стоит. Проклятая мыза и проклятый хозяин». И все мы это же самое чувствовали. И радовались возможности уйти отсюда. Но всем господам офицерам досадно было идти отсюда так, не наказавши подлецов. Придумывали разные штуки устроить над халуянами. Думали его высечь или как-нибудь смешно обрить, но майор сказал, «Боже спаси, господа, прошу вас, чтобы ничего похожего на малейшее насилие не было, и кто ему должен, извольте, где хотите занять денег и с ним рассчитаться. А если же что-нибудь невинненькое для отыграния своей чести придумаете, ну, это можете». Лиха беда, отыграния чести-то не было на что этого произвести. Майор сказал, наконец, что он от нас только скрывает, а что, собственно, у него уже есть в кармане предписание выступить, и что завтра здесь последний день нашей красы, а послезавтра на заре и выступим в другие места. Тут мне и взбрыкнула на ум какая-то кобылка. Если, говорю, послезавтра выходим, так что завтра здесь наш последний вечер, то сделайте милость. Халуян будет хорошо проучен и никому не похвалится, что ему довелось русских офицеров надуть. Некоторые похвалили, говорили «молодец», а другие не верили и смеялись. «Ну, где тебе? Лучше не трогай». А я говорю: «Это, господа, мое дело. Я все беру за свой пай». «Но что же такое ты сделаешь?» «Это мой секрет». «Но Халуян будет наказан?» «Ужасно». «И честь наша будет отомщена?» «Непременно». «Поклянись». Я поклялся тенью несчастного друга нашего Фаблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать в этом проклятом месте, и разбил свой стакан об пол. Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и запили нашу клятву. Но только майор удержал, чтобы стаканов не бить. «Это, — говорит, — один театральный фарс и больше ничего». Разошлись прекрасно. Я был в себе крепко уверен, потому что план мой был очень хорош. Халуян в своих проделках должен быть совершенно одурачен.